Книга «Стойте в свободе» выпущена в городе Минске в 2003 году. О святости. О святости много говорят и спорят на самых различных уровнях в церкви и в мире. К ней относятся по-разному. Ее боятся, и к ней прибегают за помощью. Ее высмеивают и превозносят, ее ненавидят и любят, ее защищают и порочат. Но независимо от того, как воспринимают святость люди, Библия, то есть Слово Божие, говорит о святости, как о непреложном условии стабильности и надежности. Там, где недостает святости, не может быть и стабильности. К тому же в Священном Писании отмечено лично высказанное Богом требование к народу Божию. Но по примеру, призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках. Ибо написано: «Будьте святы, потому что я свят». 1 Петра, 1 глава, 15-16 стихи. Единственной личностью во Вселенной, которая никогда не ошибается и не изменяет своего мнения и планов, является Бог. Святость Божия, которая так пугает многих людей, или неизменяемость его характера, на самом деле является счастьем для человека и основой всякой стабильности на небе и на земле, а также основной причиной поклонения и преклонения небесных существ перед Господом Саваофом, о чем доступно и очень сильно Господь сказал в Откровении через пророка Исаию: «В год смерти царя Озии видел я Господа, сидящего на престоле высоком и превознесенном, и края рыс его наполняли весь храм. Вокруг его стояли серафимы, у каждого из них по 6 крыл, двумя закрывал каждое лицо свое, и двумя закрывал ноги свои, и двумя летал. И взывали они друг к другу и говорили: «Свят, свят, свят, Господь Саваоф, вся земля полна славы Его». Исаия, 6 глава, 1-3 стихи. Этот текст отвечает на вопрос, почему никто из творения Божия не видел и не может видеть Бога, как написано: «Единый, имеющий бессмертие, который обитает в неприступном свете, которого никто из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная. Аминь». 1 Тимофею, 6 глава, 16 стих. И еще: «Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Иоанна, 1 глава, 18 стих. Причиной является несоответствие святости творения Божия и святости самого Творца. Ни для кого не должно быть неожиданностью и неудобовразумительным заявление, что ни одно из самых совершенных и разумных творений Божиих не может быть равным своему Творцу ни в одном измерении, ни в одном из измерений, в том числе и в святости. Только один Бог является носителем всей полноты качеств и свойств, известных и неизвестных нашему разуму. И есть достаточно определений, объясняющих, что такое святость. Одно из них, как проявление святости в жизни, исполнение Слова Божия, заповедей Божиих, подчинение установленным Господом законам и правилам. Известно, что существующий в мире порядок основан на определенных законах, постановлениях и уставах. Нарушение этих условий ведет к разрушению и катастрофе. Вот что сказал по этому поводу Дух Святой через пророка Исаию: «Земля опустошена в конец и совершенно разграблена, ибо Господь изрек слово сие: щетует уныла земля, поникла уныла вселенная, поникли возвышавшиеся над народом земли, и земля осквернена под живущими на ней, ибо они приступили законы, изменили устав, нарушили вечный завет, зато проклятие поедает землю и несут наказание живущие на ней, зато сожжены обитатели земли, и немного осталось людей. Плачет сок грозда, болит виноградная лоза, воздыхают все, веселившиеся сердцем. Прокатилось веселье с тимпанами. Умолк шум веселящихся. Затихли звуки гуслей. Уже не пьют вина с песнями. Горка секера для пьющих ее. Разрушен опустевший город. Все дома заперты. Нельзя войти. Плачут о вине на улицах. Помрачилась всякая радость. Изгнано всякое веселье земли. В городе осталось запустение, и ворота развалились, а посреди земли между народами будет то же, что бывает пробивание маслин, пробирание винограда, когда кончена уборка. Исаия, 24 глава, 3-13 стихи. Бог является единственной личностью, которая не может согрешить, так как Он является Творцом, поставившим законы и определения, и установившим место и назначение всякому творению. Он установил зависимость одного сотворенного существа от другого. Поэтому нарушение установлений Божьих одним из творений Божьих, находящихся во взаимосвязи с другими живыми существами, влечет за собой неустройство всей системы. По этой причине Бог очень внимательно наблюдает за исполнением своих определений сотворенными им жителями Вселенной. Сам же Господь ни от кого не зависит и наполняет собою всю Вселенную, находясь одновременно во всех местах Вселенной. Исходя из этих рассуждений, видим, что основанием для греха являются две особенности сотворенных Богом живых существ. Первое. Всякое живое существо, сотворенное Богом, имеет назначенное ему Господом место и функцию. Второе. Всякое вышеуказанное живое существо имеет свободную волю. То есть творение Божие самостоятельно принимает решение исполнять или не исполнять волю Божию. Свободную волю Бог никогда не порабощает и не отнимает. Постоянное стремление исполнять волю Божию зависит от полноты святости того или другого живого творения, а совершенной полнотой святости обладает Бог. Об этом Иисус сказал в Евангелии от Матфея. Он же сказал ему: «Что ты называешь меня благим? Никто не благ, как только один Бог. Если же хочешь войти в жизнь вечную, соблюди заповеди». Матфея, 19 глава, 17 стих. Слова «никто не благ, как только один Бог» как раз и говорят о стопроцентной святости Божией. О том, что ангелы Божии по сравнению с полнотой Божией имеют недостаток во всем, в том числе и в святости, говорит следующий стих Писания. «Вот он и слугам своим не доверяет, и в ангелах своих усматривает недостатки». Иов, 4 глава, 18 стих. Когда говорится «и в ангелах своих усматривать недостатки», то здесь имеется в виду не грехи, а в сравнении с Божьей полнотой недостаток силы, недостаток мудрости, недостаток святости и так далее. Так что все ангелы Божии имеют свою полноту. Архангелы имеют святость архангелу, серафимы имеют святость серафиму, херувимы имеют святость херувиму, то есть определенную часть святости Божией. И каждый из этих чинов ангелов, имея свободную волю и определенное Богом место и занятие, а также святость, то есть способность сознательно делать выбор, отвергая неисполнение воли Божией, может исполнять или не исполнять определение Божие. И даже находясь перед престолом Божьим в присутствии неописуемой святости Божией, из-за которой Божьи ангелы не могут видеть лица Божие, а закрывают лица свои крыльями, они не становятся роботами, а сохраняют свободную волю в отношении поведовения Господу и воли Его. Грех впервые появился на небе, а первым грешником во Вселенной стал Херувим, увлекший за собой третью часть ангелов. Вот несколько причин, из-за которых пал помазанный Херувим Люцифер, впоследствии названный дьяволом и сатаной. Первое. Как творение Божие, он имел определенное Богом место для его пребывания. Ты находился в Едеме, в саду Божьем. Иезекииль, 28 глава, 13 стих. Второе. Люцифер имел определенное задание или труд, который он должен был выполнять. Ты был помазанным херувимом, чтобы ощенять, и я поставил тебя на то. Ты был на святой горе Божией, ходил среди огнистых камней. Иезекииль, 28 глава, 14 стих. А вот как описывают причину падения Люцифера и изгнания его из неба Библии. «От обширности торговли твоей внутреннее твое исполнилось неправды, и ты согрешил. И я низвергнул тебя, как нечистого с горы Божией, изгнал тебя, херувим ощеняющий, из среды огнистых камней. От красоты твоей возгордилось сердце твое, от тщеславия твоего ты погубил мудрость твою. Зато я поверну тебя на землю, перед царями отдам тебя на позор». Иезекииль, 28 глава, 16-17 стих. Это место Писания говорит, что дьявол возгордился собственной красотой, проигнорировав знание, что этой красотой его наделил Творец. Второй текст говорит, что Люцифер нарушил второе условие, необходимое для жизни творения Божия, оставил свое место, назначенное Господом. Третье – перестал выполнять возложенную на него функцию. Четвертое – направился занять непредназначенное ему место, то есть стал своей внутренней сущности захватчиком, узурпатором. «Как упал ты с неба, Деница, сын Зары, разбился о землю, попиравший народы». А говорил в сердце своем, «Взойду на небо, выше звезд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горы в сонме богов на краю севера, взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Исаия, 14 глава, 12-14 стихи. Здесь отмечено несколько причин падения дьявола, а в общем смысле слова ему просто не хватило святости, чтобы продолжать исполнять волю Божию. Почему Бог, зная все заранее, не предпринял предупреждающих мер, чтобы исключить согрешение сотворенных им херувима? Ответ может быть один. Чтобы впоследствии исключить всякую возможность повторения в будущем подобной трагедии, которая нарушила чудесную гармонию жизни во Вселенной. Каким образом? Управлять миром не через несовершенных, не имеющих 100% святости Божьей ангелов, а через творение, имеющее Божью святость 100%. В планах Божьих этим творением должен был стать человек, искупленный кровью Христа. Это подтверждает текст Писания, который записал апостол Павел в послании к евреям. «Ибо не ангелом Бог покорил будущую вселенную, о которой говорим. Напротив, никто нигде засвидетельствовал, говоря, что значит человек, что ты помнишь его, или сын человеческий, что ты посещаешь его. Немного ты унизил его пред ангелами, славою и честью увенчал его, и поставил его владыкою над делами рук твоих». Евреям, 2 глава, 5-7 стихи. И еще один текст на эту же тему. «Ибо не ангелов восприемлет он, но восприемлет семя Авраамова». Евреям, 2 глава, 16 стих. Каким образом и когда это произойдет? Ответ, может быть, в общих чертах, находим в следующем тексте Писания. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все живут, каждый в своем порядке, первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его, а затем конец, когда Он предаст царство Богу и Отцу, когда упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, ибо Ему надлежит царствовать, доколе не сложит всех врагов под ноги свои». Последний же враг истребится смерть, потому что все покорил под ноги его. Когда же сказано, что ему все покорено, то ясно, что кроме того, который покорил ему все. Когда же все покорит ему, тогда и сам сын покорится покорившему все ему, да будет Бог все во всем. 1 Коринфянам, 15 глава, 22-28 стихи. Рассмотрим этот текст, кратко объясняя его значение. Первое. 23 стих говорит о восхищении церкви и воскрешении мертвых. Каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христово пришествие Его. Этот стих – гимн победы жизни над смертью. Подтверждает эту мысль 26 стих. Последний же враг истребится – смерть. Второе. Знаем, что после восхищения церкви будет брак церкви со Христом. То есть церковь и Иисус станут одной плотью. одним целым, после чего Иисус упразднит всякое начальство и всякую власть и силу, то есть начальство и власть ангелов, через которые Бог в настоящее время управляет вселенной. 24 стих. И, наконец, сам Сын покорится покорившему все Ему, да будет Бог все во всем. Но Сын покорится Отцу вместе с Церковью, с которой Он стал одним целым. Все будет передано Отцу, который будет управлять всей вселенной через Христа и Церковь, облеченную в полнейшую святость Божию, данную ей Иисусом через Голгофскую жертву и пролитую кровь. Таким образом, будет устранена всякая возможность повторения трагедии грехопадения. Никому из жителей вселенной уже не будет угрожать опасность потерять жизнь вечную, что дает нам гарантию того, что ни с кем из нас, оправданным через кровь Христа и получившим святость Божию, а не святость Серафиму и Херувиму, не случится той трагедии, которая произошла с Люцифером. Кровь Христа гарантирует нам вечность в присутствии Божьем, без опасения потерять ее в будущем, подобно согрешившему ангелу. Это одна из причин, которая заставила Бога допустить в мир не спланированный, но допущенный им приход греха, чтобы в борьбе с ним научить человека сопротивлению злу, сознательному отвержению беззакония, то есть не автоматическую, а сознательную святость, подобно святости Иисуса Христа, который умер от рук беззаконников, отдал свою жизнь сознательно и ни разу не согрешил, сохранил святость ценой собственной жизни. Поэтому, учитывая важность наличия святости в жизни человека, рассмотрим некоторые вопросы, связанные с грехом и святостью, пути сохранения сердца в чистоте и другие важные истины. О плотских похотях и освящении. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя добрые дела ваши, прославили Бога в день посещения. 1 Петра, 2 глава, 11-12 стихи. И еще один текст Писания. Чтобы остальное во плоти время жить уже не по человеческим похотям, но по воле Божией. Ибо довольно, что вы в прошедшее время жизни поступали по воле языческой, предаваясь нечистотам, похотям, мужеложству, скотоложству, помыслам, пьянству, излишеству в пище и питье и нелепому идолослужению. 1 Петра, 4 глава, 2-3 стихи. Впрочем, мы, по обетованию Его, ожидаем нового неба и новой земли, на которых обитает правда. Итак, возлюбленные, ожидая сего, почтитесь явиться пред Ним нескверненными и непорочными в мире. 2 Петра, 3 глава, 13-14 стихи. Эти три места Священного Писания не только называют по именам некоторые похоти, которые держат в плену греховный мир, но и через Дух Святой требуют отказаться от них. Как правило, большинство христиан, доверяющих Слову Божию, немедленно оставляют все, что Библия называет грехом. Некоторым приходится вести ожесточенную борьбу с грехами, прежде чем Иисус введет их в духовную свободу. Но встречаются и такие верующие, которые не желают расставаться со своими грехами, убеждая себя и увещевающих их, что Бог их такими создал, потому что имеют скверный характер, склонность к греху и вредные привычки с дня рождения и самой ранней юности. Если согласиться с таким мнением, то надо признать Бога несправедливым, так как Он создал нас грешниками и сам же осуждает нас за эти грехи. И если же вышеназванные похоти не являются грехом, а нормой поведения, то не права Библия, и проповедующие ее, убеждающие слушающих их, и так умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение, за которое гнев Божий грядет на сынов противления. Колоссянам 3 глава 5-6 стихи. Но такой образ мышления является результатом незнания Слова Божия. Какими же нас создал Бог? Так как некоторая часть христиан оправдывать свои греховные привычки тем, что их такими создал Бог, рассмотрим на основании Священного Писания, что по этому вопросу говорит Слово Божие. Этот вопрос освящен уже в самом начале Библии, в первой главе книги Бытия. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися на земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их». Бытие, 1 глава, 26-27 стихи. Итак, Бог сотворил человека по образу своему, по подобию своему. Чтобы было яснее, каким был сотворен человек, нужно выяснить, какой есть Бог. Речь идет об отношении Бога к греху. Читая Священное Писание, находим, что говорит о себе сам Бог. «Ибо я Господь, Бог ваш, освящайтесь и будьте святы, ибо я свят, и не скверняйте душ ваших каким-либо животным, ползающим по земле». Левит, 11 глава, 44 стих. И еще написано: «Будьте святы, потому что я свят». 1 Петра, 1 глава, 16 стих. Итак, Бог сотворил человека святым, не имеющим пятна и порока. Второе место Священного Писания, которое отмечает, каким был сотворен человек, записано в книге Екклесиаста. «Только это я нашел, что Бог сотворил человека правым, а люди пустились во многие помыслы». Екклесиаст, 7 глава, 29 стих. Выражение «Бог сотворил человека правым» утверждает, что все поступки человека, если бы он был таким, каким Бог его сотворил, были бы правыми в глазах Божьих, то есть святыми. Значит, Бог не сотворил нас такими, каким мы сегодня являемся. Что же произошло с человеком? Почему он сегодня рождается в грехах и пороках? «Вот я в беззаконии зачат, и во грехе родила меня мать моя». Псалом 50, 7 стих. Как, когда и почему мы такими стали? Начнем исследование с ответа, который содержится в 29 стихе 7 главы книги Екклесиаста. «А люди пустились во многие помыслы». Все началось с мыслей. Дьявол, противник Божий, предложил Еве одну мысль, которая погубила его самого. Всем христианским исследователям Библии известно, что дьявол, возгордивший, захотел быть рабом Бога, сделаться как Бог. Но знает Бог, что в день, в который вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и зло. Бытие, 3 глава, 5 стих. И Еву захватила эта мысль, как штормовая волна захватывает потерявшую управление корабль, и она пошла вслед ее. Глаза ее уже не так смотрели на плоды запретного дерева, как вчера и третьего дня, потому что оно стало вожделенно из-за того, что дает знание. Голос запрета Божия перестал звучать для нее, ибо был заглушен в это мгновение сатанинским обольщением через принятие губительной мысли о скором приобретении знания добра и зла, что необходимо для того, чтобы быть равным Богу. Момент грехопадения человека Библия описывает так: «И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодов его и ела, и дала также мужу своему, и он ел. И открылись глаза у них обоих, и узнали они, что наги, и сшили смоковные листья, и сделали себе опоясание». Бытие, 3 глава, 6-7 стихи. Адам и Ева стали грешниками, и были изгнаны Богом из рая. И сказал Господь Бог: «Вот Адам стал как один из нас, зная добро и зло. И теперь как бы не простер он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не стал жить вечно. И выслал его Господь Бог из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал Адама, и поставил на востоке у сада Едемского херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни». Бытие, 3 глава, 22-24 стихи. Основной причиной изгнания Адама и Евы из рая было опасение Бога, что Адам вкусит от плода дерева жизни и будет жить во грехе, то есть в болезнях, мучениях и скорбях вечно. Бог по своей любви и милости к уже падшему в лице Адама человечеству выслал Адама и Еву из рая, чтобы впоследствии дать им избавителя от греха единородного Сына Своего Иисуса Христа. Поэтому прописание изгнания Адама и Евы из рая в русском переводе Библии употреблено два слова «выслал» и «изгнал». С точки зрения Адама это было изгнание, с точки зрения Бога это была высылка, хотя в понятии высылка существует элемент изгнания, чтобы иметь возможность впоследствии проявить к нему милость. Заповедь Божия «плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю» действовала в жизни первых людей. Поэтому Писание говорит, Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему, и нарек ему имя Шив, Бытие, 5 глава, 3 стих. И если Бог сотворил человека по образу и подобию своему, то Адам родил сына не по образу и подобию Божию, а по образу и подобию своему. Следовательно, Адам утирал что-то из данного ему Богом, и этим что-то была святость. Адам, ставший грешником, не мог родить чистое, а только подобное себе. Нету ли, говорит Писание, кто родится чистым от нечистого? Ни один. Иов, 14 глава, 4 стих. И еще, что такое человек, чтобы быть ему чистым, и чтобы рожденному женщиной быть праведным? Иов, 15 глава, 14 стих. Утиравший святость, Адам стал носителем греха. Он не раскаялся перед Господом в содеянном и не просил Бога освободить его от порока. Адам и его потомки не призывали имя Господне около 235 лет. Молиться Богу люди начали тогда, когда у Адамового сына Шифа родился сын, имя которого Енос. У Шифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа. Бытие, 4 глава, 26 стих. Все это время человеческий род умножался, а Адам с Евой передавали свой грех по наследству детям. Три начальствующих греха, которыми заразил дьявол Адама и Еву, были похоть плоти. У Евы возникло желание съесть предложенный дьяволом плод, который она не смогла победить. Похоть очей. Через глаза дьявол изобразил запретный плод весьма привлекательный. Гордость житейская. И Еве захотелось быть равной Богу. Грех гордости, переданный по наследству, возымел сильное действие в сыне Адама и Евы Каине, который, в отличие от Авеля, не имел веры Божьей для борьбы с грехом. Грех никогда не живет в человеке один. Поэтому, когда гордость Каина была задета тем, что Бог принял жертву Авеля, а его нет, то грех гордости вызвал грех убийства, потому что гордость не может снести, что на земле есть кто-то успешнее, действующий в том или другом вопросе. А так произошла первая война на земле и первое убийство. И это было следствием греха Адама и Евы. Теперь проведем некоторые места Священного Писания, подтверждающие мысль, что грех передается по наследству. «Не поклоняйся им и не служи им, ибо я Господь Бог твой, Бог-равнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-4 рода, ненавидящих меня». Исход, 20 глава, 5 стих. Здесь не имеется в виду наказание Богом детей за соделанные отцами преступления, ибо Слово Божие говорит, вы говорите, почему же сын не несет вины отца своего? Потому что сын поступает законно и праведно, все уставы мои соблюдает, и исполнять их он будет жив. Душа согрешающая, она умрет. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. Правда праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконно при нем и остается. Езекииль, 18 глава, 19-20 стихи. Для лучшего понимания следует отметить, что в Священном Писании существует два термина – грех и соделанный грех. Похоть же зачавшая рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Послание Якова, 1 глава, 15 стих. Грехом називається внутрішнє желання серця, склоняюще к греховному поступку. А соділеним грехом називається свершений поступок під воздействием внутрішнього греховного желання. Поэтому, когда в вышеперечисленных стихах Писания стоит слово «вина», то ее следует понимать не как совершенный поступок или соделанный грех, а как внутреннее греховное желание или грех. Более понятна истина о передаче греха по наследству выражена в следующих стихах Библии. «Сохраняющий милость в тысячу родов, прощающий вину и преступление и грех, но не оставляющий без наказания». Наказуючи вину отцов в дітях і в дітях дітей до 3 і 4 роду. Ісход, 34 глава, 7 стих. Господь довго терпелив і много милостив, прощающий беззаконие і преступления, і не оставляющий без наказания, но наказуючи беззаконие отцов в дітях до 3 і 4 роду. Книга чисел, 14 глава, 18 стих. Эти стихи говорят о том, что вина – грех отцу оказывается в детях до 3-4 рода. Это было бы невозможно, если бы он не передавался по наследству от отцов к детям. А так как грех передается по наследству, то это внутреннее желание оказывается в детях. Те под влиянием этих внутренних желаний совершают преступления, которые наказываются Богом. Это одна из причин, почему Иисус Христос был зачат от Духа Святого. Дух Святой не имел греха и не передал его Иисусу Христу при зачатии. Первородный грех передается при зачатии. Мария же обрела благодать у Бога и отличалась особым смирением, поэтому через нее грех, который мы называем приобретенным в течение жизни, также не сквернил Иисуса Христа. Что же такое грех? И в чем его сила? Для начала отметим, что родоначальником греха является дьявол. Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Первое послание Иоанна, 3 глава, 8 стих. Дьявол – это дух, падший ангел, следовательно, и грех – духовное явление. Далее Священное Писание дает одно из определений греха, как беззаконие. «Всякий, делающий грех, делает и беззаконие, и грех есть беззаконие». Если выразить эту истину другими словами, то грех – это действие, совершенное с нарушением закона Божия. Апостол Павел, глубоко понимая сущность греха и принцип его образования, написал: «Но грех, взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание, ибо без закона грех мертв». Послание к Римлянам, 7 глава, 8 стих. Когда мы произносим слово «заповедь», то почти всегда имеем в виду заповеди, записанные в Священном Писании в Ветхом или Новом Завете. Но заповеди могут быть записаны и на сердце человека, и относиться не только к моральной стороне его жизни. Когда дьявол готовил искушение для первого человека – то в то время не было Ветхого и Нового Завета всех заповедями и постановлениями. Было только произнесено вслух Адама слово: «А дерево познание добра и зла не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь». Бытие, 2 глава, 17 стих. Это была заповедь, данная Богом Адаму. Когда дьявол это услышал, он сразу сообразил, что нужно делать все возможное, чтобы Адам пустил запретного плода, то есть сатана взял повод от заповеди, данной Богом Адаму. Не будем рассуждать, почему дьявол избрал для этого Еву, но отметим, что для того, чтобы Ева вкусила запретный плод, нужно было ее заставить это сделать. И тогда дьявол использовал другую заповедь, которая была записана в сердце Евы, заповедь о насыщении плоти. Эту заповедь нельзя было прочитать на бумаге, и ее Бог передал человеку словесно, и заповедал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты будешь есть». Здесь обращаем внимание не на то, с каких деревьев разрешено было Адаму с Евой есть плоды, а на повеление «ты будешь есть». Это был закон, установленный для человека, чтобы он заботился о насыщении своей плоти. Голосом этого закона, действующего в сердце Адама, было чувство голода, возникающее при истощении плоти, хотение есть. Это было нормальное, нисколько не греховное желание. Дьявол для того, чтобы склонить Еву укусить запретный плод, опять использует закон, действующий в сердце Евы, результатом действия которого было чувство голода, хотя не есть. И это желание есть, проникая через глаза и разум, дьявол усиливает до такой степени от своего сатанинского источника, что Ева не удержалась. И увидела жена, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и вожделенно, потому что дает знание, и взяла плодовую его и ела, и дала также и мужу своему, и он ел. Бытие, 3 глава, 6 стих. Особое внимание обращаем на слово «вожделенно», которое Слово Божие употребляет для измерения возникшего желания вкушать пищу. Толковый словарь русского языка Ожогова дает такое толкование слова «вожделенный» – «желанный», «страстно ожидаемый», а слово «вожделеть» – «испытывать страстное желание», «сильное чувственное влечение». Значит, Ева не просто хотела есть. Под воздействием дьявола, который усилил нормальное желание есть до степени извращения, уже не могла контролировать себя, а потому и проигнорировала заповедь Божию, и взяла плодовую и ела. Какими словами Ева убедила Адама съесть запретный плод, неизвестно, но Слово Божие говорит, и дала также мужу своему, и он ел. А теперь обратимся к формуле образования греха, которую дает нам Слово Божие через святого апостола Якова. Как в настоящее время некоторые христиане оправдывают свои поступки тем, что Бог их такими создал, так и в древнее время, время апостолов, находились такие христиане, которые говорили, что их Бог искушает. Разбивая такое неверное рассуждение о Боге, апостол Яков говорит, «В искушении никто не говори, Бог меня искушает, потому что Бог не искушается злом и сам не искушает никого». А дальше открывает механизм и причину возникновения греха. Но каждый искушается, увлекаясь и обольщаясь собственной похотью. Похоть же, зачавшая, рождает грех, а сделанный грех рождает смерть. Якова, 1 глава, 13-15 стихи. Итак, Яков утверждает, что причиной греха является похоть. Слово «похоть» или «похотение» состоит из корня «хотение» и приставки «по», которое означает «сверх», а само слово «похотение» означает «хотение сверххотение». Под «хотением» понимается мера желания «хотения», вложенная Господом при сотворении человека. Особенность этого желания является то, что оно легко контролируется человеком и не доставляет ему трудностей и проблем. Хотение сверххотение или похотение – это результат влияния дьявола, действующего через плоть и создающего от своего источника еще одно желание, живущее во плоти, ибо написано «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу». Римлянам 7 глава 18 стих. И еще. «Но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих». Римлянам 7 глава 23 стих. Этот закон греховный и есть проявление действия похоти, которое передается по наследству или же приобретается в течение жизни. И когда во время искушения складывается два хотения, естественное хотение, сотворенное Господом, которое легко контролируется, и желание греховное или похоть, которое присутствует в теле, тогда определенное желание становится настолько сильным, что человек не способен его контролировать и обуздывать. Такое сильное желание уже будет называться страстью или грехом. Когда под воздействием этого желания человек производит действие, то это действие называется соделанным грехом, который производит духовную смерть. Похоть или похотение – библейское слово, которое неоднократно употребляется в Священном Писании. Вот один из таких текстов. «Увлеклись похотением в пустыне и искусили Бога в необитаемой». Псалом 105, 14 стих. Теперь откроем Слово Божие и прочитаем часть текста, где описывается событие, о котором говорит псалмопевец Давид в 105-м псалме. «Пришельцы между ними стали обнаруживать прихоти, а с ними и сыны Израилевы сидели и плакали, и говорили, кто накормит нас мясом? Мы помним рыбу, которую в Египте мы ели даром, огурцы и дыни, и лук, и рыбчатый лук, и чеснок. А ныне душа наша изнывает, ничего нет, только манна в глазах наших. Манна же была подобна кориандровому щемени, видом как бадалах. Народ ходил и собирал ее, и молол в жерновах или толок в ступе, и варил в котле, и делал из нее лепешки. Вкус же ее подвин был вкус лепешек с елеем». Числа, 11 глава, 4-8 стих. Бог кормил свой народ в пустыне манны, которую царь Давид в 77-м псалме назвал ангельским хлебом. «И одождил на них манну в пищу, и хлеб небесный дал им. Хлеб ангельский ел человек, послал им пищу до сытости». Псалом 77, 24-25 стихи. Слово Божье убеждает нас, что это была идеальная и полноценная пища. «И кормил Бог свой народ до сытости свежей пищей, которая подавалась каждый день». Вкус ее периодически менялся, ибо написано «И нарек дом Израилю хлебу тому имя манна. Она была, как кориандровое щемя белое, вкусом же, как лепешка с медом». Исход, 16 глава, 31 стих. В книге чисел написано, что она была по вкусу, как лепешка с елеем. Эта пища должна была удовлетворить сам изысканный вкус, ибо приготовлена была Творцом, который устроил человека, и как никто другой знал, в какой пище нуждается человек. Но Бог никогда не планировал и не желал удовлетворять прихоти или похоти человеческие, то есть те желания, которые, как примесь к сформированному Богом желанию, внедрил дьявол. Эти похоти оказывают крайне отрицательное воздействие на сердце человека. В книге чисел, 21 главе, отмечено, что дьявол возбудил сформированные им прихоти до такой степени, что народ называл обыкновенную человеческую пищу желаемой, а Божью манну – негодной пищей. И говорил народ против Бога и против Моисея, «Зачем вы вывели нас из Египта, чтобы умереть нам в пустыне? Ибо здесь нет ни хлеба, ни воды, и души нашей опротивила эта негодная пища». Числа, 21 глава, 5 стих. Какой же грех или какая похоть сформировала такое превратное представление о Божьей пище и возвеличила человеческую? Прочитаем, что по этому поводу говорит Библия. «От горы Ор отправились они путем Черного моря, чтобы миновать землю Едома, и стал народ малодушествовать на пути». Числа, 21 глава, 4 стих. Здесь Слово Божие открывает нам порог, который заставил израильтян превратно мыслить – малодушие. Малодушие – это отсутствие твердости духа, решительности, мужества. Когда Бог сотворил человека, Он заложил в его сердце чувство ответственности за свою жизнь, желание жить и сознание того, что эту жизнь нужно хранить и берегать. Однако сохранять эту жизнь человек мог только повинуясь заповедям Божьим. Проступая заповедь Божью, человек терял ее, ибо сразу же через грех он разрывал связь с Богом, источником жизни, и в нем начинал действовать закон смерти. Результатом действия этого закона смерти является медленное старение нашего тела, ведущее к его разрушению. Желание жить – одно из самых сильных желаний, вложенных Богом в сознание человека. Это желание жить в трудное для израильтян время, во время их тяжелого рабства в Египте, вынудило их попиять к Богу об избавлении. Здравый рассудок подсказывал им, что спасение сокрыто в Боге. Евреи не ошиблись. Бог послал им избавителя Моисея, который пересказал им слова Господа, совершил перед ними чудеса и знамения, и поверил народ. И услышали, что Господь посетил сынов Израилевых и увидел страдания их, и преклонились они, и поклонились. Исход, 4 глава, 31 стих. Этими действиями Бог склонил свободную волю израильтян на свою сторону, и через упование на Него дал им твердость духа для выхода из страны пленения. Дьявол, отец греха, ведя борьбу с Богом и его народом, берет повод от заповеди. А заповедь Божия, данная Аврааму относительно израильского народа, была такова: «Знай, что потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их 400 лет. Но я произведу суд над народом, у которого они будут порабощение. После чего они выйдут с большим имуществом, а ты отойдешь к отцам твоему в мире и будешь погребен в старости доброй. В четвертом роде возвратятся они сюда, ибо мир беззаконий Амореев еще не наполнилось». Бытие, 15 глава, 13-16 стихи. Обетование и заповедь о выходе из Египта было повторено патриарху Якову. Бог сказал: «Я Бог, Бог отца твоего, не бойся идти в Египет, ибо там произведу от тебя народ великий. Я пойду с тобой в Египет, и я и выведу тебя обратно. Иосиф своей рукою закроет глаза твои». Бытие, 46 глава, 3-4 стихи. План Божий относительно выхода снов Израиля из земли египетской подтвердил, умирая, Иосиф. «И сказал Иосиф братьям своим: „Я умираю, но Бог пощадит вас и выведет вас из земли сей в землю, о которой клялся Аврааму, Исааку и Якову“. И заклял Иосиф сынов Израилевых, говоря: „Бог пощадит вас и вынесет кости мои отсюда“». Бытие, 50 глава, 24-25 стихи. Зная, что израильскому народу необходимо выйти из земли пленения, дьявол избирает два пути, чтобы помешать этому выходу. Первый – ожесточить сердце фараона, внушив ему, что он теряет дешевую рабочую силу. Это сделать было нетрудно, так как фараон не знал Господа. Второе – повлиять на сердца сынов Израилевых, чтобы они отказались от выхода из земли египетской. В этом случае противник Божий, сатана, берет повод от заповеди, записанной в человеческих сердцах, которая предписывает хранить свою жизнь. Чтобы сохранить жизнь по Божьему плану, нужен был обязательный выход из земли египетской, для чего Бог через Моисея дал израильтянам достаточное мужество. Перед дьяволом встала задача отнять свободную волю израильтян у Бога, который склонил их к выходу из дома рабства, и заставить их согласиться остаться в Египте. С этой целью дьявол через фараона увеличивает тяжесть работ. И в тот же день фараон дал повеление представникам над народом и надзирателям, говоря: «Не давайте упреть народу соломы для делания кирпича, как вчера и третьего дня. Пусть они сами ходят, собирают себе солому. А кирпичей наложить на них тоже урочное число, какое они делали вчера и третьего дня. И не убавляйте, они праздны, потому и кричат: „Пойдем принесем жертву Богу нашему“». Дать им больше работы, чтобы они работали и не занимались пустыми речами. И вышли представники народа и надзиратели его, и сказали народу: „Так говорит фараон: не даю вам соломы. Сами пойдите, берите себе солому, где найдете. А от работы вашей ничего не убавляется“. И расселся народ по всей земле египетской собирать жнево вместо соломы. Представники же понуждали, говоря: „Выполняйте работу свою каждый день, как и тогда, когда было у вас солома“. А надзиратели и сынов Израилевых, которых поставили над ними представники фараона, били, говоря: „Почему вы вчера и сегодня не изготовляете урочного числа кирпичей, как было до сих пор“. Исход, 5 глава, 6-14 стихи. И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою в словах: „Не убавляйте числа кирпичей, какое положено на каждый день“. И когда они вышли от фараона, то встретились с Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: „Да видит и судит вам Господь за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас“. Исход, 5 глава, 19-21 стихи. В результате непосильных работ сердце израильтян дрогнуло, и в сердца вселился страх, дул боязнь за свою будущую жизнь, а мужество оставило их. Это было чуждое, нечистое и народное желание сохранения жизни. И когда здравое, сотворенное Богом желание сохранить свою жизнь слилось с желанием сохранения жизни, которое было порождено демоническими силами, Тогда надзиратели Израилевы уже не могли здраво рассуждать, а стали на путь отступления от Божьего плана, ибо он показался им гибельным, что они и выразили словами: «Вы сделали нас ненавистными в глазах фараона и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас». Да и сам Моисей был потрясен таким поворотом событий. «Господи, для чего ты подвергнул такому бедствию народ сей? Для чего послал меня? Ибо с того времени, как я пришел к фараону и стал говорить именем твоим, он начал хуже поступать с народом сим. Избавить же ты не избавил народа твоего». Исход, 5 глава, 22-23 стихи. Итак, в результате усиленного до извращения желания сохранить свою жизнь даже ценой отступления заповедей Божиих, Израиль отвернулся от Бога, потерял мужество, сформированное Господом, и стал малодушествовать. Этот порок впоследствии не раз делал израильтян противниками Божьими и непослушными воле Его. Цена греха малодушия и восстанавливающейся веры. В подтверждение выше высказанной мысли читаем о событии и о действиях Божьих, которые произошли после молитвы Моисея к Богу. Бог увидел трепещущее сердце Моисея и порабощенные малодушием, отвернувшиеся от него сердца народа израильского, начал восстановление их сердец. Для этого он направил через Моисея к своему народу такое слово, слово такого содержания: «Я Господь, являлся я Аврааму, Исааку и Якову с именем Бог Всемогущий, а с именем моим Господь Иегова не открылся им. И я поставил завет мой с ними, чтобы дать им землю ханаанскую, землю странствований их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым, я Господь, и выведу вас из-под их египтян, и избавлю вас от рабства, и спасу вас мышцею простертою и судами великими, и приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь Бог ваш, изведший вас из-под ига египетского, и уведу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Исааку и Якову, и дам вам ее в наследие, я Господь». Моисей пересказал это сынам Израилевым, но они не послушали Моисея по малодушию и тяжести работ. Исход, 6 глава, 2-9 стихи. Но Божья восстановительная работа продолжалась, когда народ наблюдал за излиянием 10 казней на народ египетский. Бог призвал для смирения фараона свое воинство, в числе которых были жабы и мошки, саранча и моровая язва, гром, град и огонь, разливающийся по земле и так далее. Псалмопевец Давид, вдохновленный Духом Святым, сказал об этом суде над фараоном так: «И превратил реки их и потоки их в кровь, чтобы они не могли пить. Послал на них насекомых, чтобы жалили их, и жаб, чтобы губили их. Земные произрастения их отдал гусенице, и труд их саранче. Виноград их побил градом, и щекоморы их льдом. Скот их предал граду, и стада их молниям. Послал на них пламень гнева своего, и негодование, и ярость, и бедствие, посольство злых ангелов». Псалом 77, 44-49 стихи. Народ видел могущество Господа, и день за днем их доверие к Богу и Моисею восстанавливалось. Постепенно восстанавливалось утраченное мужество. Нужно отметить, что в продолжении 9 казней над египтянами и их богами Бог ничего не требовал от народа израильского, никаких действий для сохранения их жизни, но по своей великой любви лично сохранил их от погибели. Это было время восстановления их опустошенных сердец. Но когда Бог для смирения фараона вызвал смерть в лице ангела-губителя, народ уже был готов в некоторой мере исполнять повеление Господне. Посему, когда Моисей объявил волю Божию, что для сохранения от ангела-губителя нужно заколоть непорочную агнца мужеского пола и кровью его помазать кощаки и перекладин дверей дома, где они будут находиться, то народ исполнил это в точности. И пошли сыны Израилевы и сделали, как повелел Господь Моисею и Аарону. Так и сделали. Исход, 12 глава, 28 стих. Бог не хотел, чтобы израильтяне вышли из Египта с пустыми руками. Поэтому дал повеление Моисею, когда же он будет отпускать с поспешностью, будет догнать вас отсюда, внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. Исход, 11 глава, 1-2 стихи. Для того, чтобы евреи приняли это слово и вышли из Египта не с пустыми руками, в своей речи Господь использует два средства. Первое. Дает откровение, что фараон не только разрешит им выход из Египта, но под действием крепкой руки выгонит их. Это означало, что выход из Египта неотвратим, и нужно думать о будущей жизни вне Египта, для чего нужно иметь некоторое богатство. Второе. А Бог повелевает Моисею не просто посоветовать израильтянам, чтобы они выпросили драгоценности египтян и отдать этот вопрос на их рассмотрение, а говорит, внуши народу, чтобы они это сделали. Внушение требует определенных усилий, умения убеждать и неоднократного повторения или напоминания. Почему Господь повелел Моисею внушить это повеление народу? Ответ один. Потому что народ был не способен с готовностью принимать Слово Божие. Не было полного доверия к Богу и Моисею. Однако шаг за шагом Бог производил восстановительную работу в сердцах народа, и они стали выполнять повеление Божие, закололи пасхальную агнца, выпросили драгоценности у египтян, они не выходили из своих домов во время пасхальной ночи, чтобы не умереть, но все это происходило пока на территории Египта, в доме рабства. Впереди был решительный шаг, который требовал мужества и веры. Переступить границы Египта, чтобы никогда не возвратиться назад. Надлежало сделать первый решительный шаг в свободу, но общество израильское оставалось в Египте. И тогда Бог начинает выполнять свое пророческое слово о том, что Израиль будет изгнан из Египта. «И встал фараон ночью сам, и все рабы его, и весь Египет, и сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. И призвал фараон Моисея и Аарона ночью и сказал, «Встаньте, выйдите из среды народа моего, как вы, так и сыны Израилевы, и пойдите совершите служение Господу, как говорили вы, и мелкий и крупный скот вас возьмите, как вы говорили». И пойдите и благословите меня. И понуждали египтян народ, чтобы скорее выслать его из земли той, ибо говорили они, мы все помрем. Конечно, когда народ Божий увидел, что исполняется пророчество о их изгнании из Египта, и в их сердце зародилась вера, но выход их из Египта произошел сначала по верности и любви Божией, потом по вере Моисея и Аарона, а затем в результате их изгнания фараоном. И понес народ тесто свое, прежде нежели оно вскисло, квашни их, связанные в одеждах их, были на плечах их. И сделали сыны Израилю по слову Моисея, и просили египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему в глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. И отправили сыны Израилевы из Рамсеса в Сакфов, до 6000 пеших мужчин, кроме детей, и множество разноплеменных людей вышли с ними, и мелкий и крупный скот, стадо весьма большое. Исход, 12 глава, 30-38 стихи. Так описывает выход Израиля из Египта Слово Божие. Для возрастания зародившейся веры Господь свидетельствует Израилю о своем присутствии. Господь же шел перед ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном, светя им, дабы идти им и днем, и ночью. Не отлучался столб облачный днем и столб огненный ночью от лица народа. Исход, 13 глава, 21-22 стихи. Далее Господь дает через Моисея народу устав Пасхи и другие законы и требования, чем свидетельствует своему народу о своих дальнейших намерениях на будущие времена, что должно было бы утвердить их в том, что поворота к прежней жизни в Египте не будет. Жизнь их находится в безопасности, ибо они находятся в руке Божией. Но народ Божий ожидал новое испытание. Столб облачный и огненный привел их к Черному морю для отдыха. Опасность заключалась в том, что с трех сторон израильтян окружала пустыня. С четвертой стороны, лежащей перед их глазами, было непроходимое Черное море. И когда фараон, ожесточившись, решил истребить своих бывших пленников и приблизился к сынам Израилевым, то они оказались в ловушке. Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот египтяне идут за ними. И весьма устрашились, и возопили сыны Израилевы к Господу, и сказали Моисею: «Разве нет гробов в Египте, что ты привел нас умирать в пустыне? Что это ты сделал с нами, вывезши нас из Египта? Нету ли самое, говорили мы тебе в Египте, сказал, оставь нас, пусть мы работаем египтянам, ибо лучше быть нам в рабстве в египтян, нежели умереть в пустыне». Исход, 14 глава, 10-12 стихи. И опять малодушие и страх за свою жизнь стерли из памяти Божьего народа воспоминания о могуществе Божьем, открытом им в Египте. Глаза их были ослеплены, и они не видели над своим станом столб облачный и огненный. Они забыли, что смерть в Египте не имела над ними власти, и вместо того, чтобы твердо стоять в вере и благодарить Господа, они всем обществом подняли плач отчаяния и ропот против Моисея. Господь разделил Черное море и провел израильтян по дну моря, как по суше. Он потопил пучинь морской фараона и его войско. И избавил Господь в день тот израильтян из рук египтян. И увидели израильтяне египтян мертвыми на берегу моря. Исход, 14 глава, 30 стих. И, наконец, радостная весть о состоянии и восстановлении сердца израильского народа. И увидели израильтяне руку великую, которую явил Господь над египтянами, и убоялся народ Господа, и поверил Господу и Моисею, рабу его. Исход, 14 глава, 31 стих. Израильтяне стали верующими людьми, но давайте сделаем приблизительный подсчет стоимости этой веры. А приблизительная стоимость ее такова: тонны рыбы, погибшей от воды, превратившейся в кров, и страдания египтян от восмердившей реки и жажды, ибо невозможно было пить воду из реки. Добавим к этому мучение от нашествия жаб и их истребление при второй казни, плюс мучение от мошек, появившихся на людях и скоте в результате третьей казни, плюс массовая гибель людей и скота египтян от пещих мух во время четвертой казни. Далее на чашу весов положим весь скот земли египетской, погибший от моровой язвы в результате пятой казни. Сюда же добавим страдания скота и людей земли египетской от воспалений с нарывами, которые принесла шестая казнь. Приплюсуем сюда же погибший скот, поломанные деревни и уничтоженные посевы земли египетской от града и дождя седьмой казни. Далее следует уничтожение саранчой всей растительности земли египетской в процессе восьмой казни. Результатом девятой казни были осязаемая тьма по всей земле египетской, когда люди были лишены общения друг с другом, и никто не вставал с места своего три дня. И, наконец, на чашу весов положим смерть первенцев от человека до скота по всей земле египетской от руки ангела-губителя во время десятой казни. Конечно, здесь нужно делать оговорку, потому что Библия говорит, что Бог совершил эти казни по причине греха фараона, в ответ на его нежелание отпустить из своей страны израильский народ. Но Бог, когда производит какие-то действия, решает сразу несколько задач. Примером может быть суд над грешным миром во время Ноя, а также истребление Содома, Гоморры, Адмы и Севаимы. Прямой причиной этих судов Божьих над первым миром времени Ноя и Содома и Гоморры был разврат и беззаконие, перешедшие все пределы. О причине истребления первого мира книга Бытия говорит следующее. Но земля растлилась пред лицом Божьим, и наполнилась земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. И сказал Бог Ною: «Конец всякой плоти пришел пред лицо мое, ибо земля наполнилась от них злодеяниями, и вот я истреблю их с земли». Бытие, 6 глава, 11-13 стихи. О причине истребления Содома и Гоморры написано так: «Сказали мужи те Лоту: кто у тебя есть и что здесь? Зять ли, сыновья ли твои, дочери ли твои? И кто бы ни был у тебя в городе, всех выведи из сего места, ибо мы истребим сие место, потому что велик вопль на жителей его к Господу, и Господь послал нас истребить его». Бытие, 19 глава, 12-13 стихи. Вторая причина отмеченных выше судов Божьих: как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни суда вечного, поставлены в пример. Иуда, 1 глава, 7 стих. И еще: «И если не пощадил первого мира, но в восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел потоп на мир нечестивых, и если города содомские и гоморские, осудив на истребление, превратил в пепел, показав пример будущим нечестивцам». 2 Петра, 2 глава, 5-6 стихи. Вторая причина, по которой Бог произвел отмеченные выше суды: показать пример будущим нечестивцам. Третья причина, по которой Бог осудил первый мир и Содом и Гоморру: эти события происходили как прообраз будущего суда над миром, пришествие Господа нашего Иисуса Христа, и являются вернейшим пророческим словом о суде над народами, пришествие Господа нашего Иисуса Христа. А подтверждают эту мысль следующие стихи, которые изрек сам Иисус Христос: «Но как было во дни Ноя, так будет и в пришествии Сына Человеческого». Матфея, 24 глава, 37 стих. И еще: «Так же, как было и во дни Лота, ели, пили, покупали, продавали, садили, строили. Но в день, в который Лот вышел из Содома, пролился с неба дождь огненный и щерный и истребил всех. Так будет и в тот день, когда Сын Человеческий явится». Лука, 17 глава, 28-30 стихи. И если бы для излияния суда над первым миром существовала только одна из трех причин, отмеченных нами выше, то непременно бы совершилось. Поэтому, возвращаясь к судам над Египтом, можно утверждать, что данные суды были совершены еще и для того, чтобы Божьему народу, в первую очередь, и миру через суд над египтянами, показать могущество и славу живого Бога. Это подтверждает апостол Павел в послании к римлянам, когда вспоминает о казнях египетских. Что же, если Бог, желая показать гнев и явить могущество свое, с великим долготерпением щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. Римлянам, 9 глава, 22-23 стихи. Для чего нужно было Богу таким образом показывать славу свою? Чтобы народ Божий имел веру и упование на Бога. Эту истину подтверждает следующий текст Священного Писания: «Уверовавший через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». 1 Петра, 1 глава, 21 стих. Поэтому мы, оценивая затраты для созидания веры древнего израильского народа, кладем на чашу весов ужас всех 10 казней египетских и погибель фараона и войска его. О, если бы это отступление от Бога было единственным и последним для народа израильского! Но Слово Божие отмечает и в дальнейшем неоднократное отступление от Бога, несогласие с его волей. Для освобождения от греха проливалась кровь тельцов и козлов, но потоки этой крови не могли сделать совершенной и свободной совесть человеческую, ибо кровь тельцов и козлов не уничтожала греха. Как и впервые в Египте, Бог неоднократно являл милость свою и могущество Израилю: «Ибо я, Господь, Бог твой, «Святы Израилев, Спаситель твой, выкуп за тебя, отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя. Так как ты дорог в очах был многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Исаия, 43 глава, 3-4 стихи. Однако израильтяне снова и снова теряли веру и упование на Бога, отягощали его своими преступлениями и не молились горячо и искренне. «А ты, Яков, не взывал ко мне, ты, Израиль, не трудился для меня. Ты не проносил мне агнцев твоих во всесожжение, и жертвами твоими не чтил меня. Я не заставлял тебя служить мне хлебным приношением и не отягощал тебя фимиамом. Ты не покупал мне благовонной трощи за серебро, и туком жертв твоих не насыщал меня. Но ты грехами твоими затруднял меня, беззакониями твоими отягощал меня. Я сам изглаживаю преступления твои ради себя самого, и грехов твоих не помяну». Исаия, 43 глава, 23-25 стихи. Бог решил проблему истребления греха не только для народа израильского, но и для языческого мира. «Ибо вот тот камень, который я полагаю пред Иисусом, на этом одном камне семь очей. Вот я выражу на нем начертание его, говорит Господь Саваоф, и изглажу грех всей земли в один день». Захария, 3 глава, 9 стих. Или еще один стих Священного Писания, который говорит о спасении языческого мира. «Я открылся не вопрошавшим о мне, меня нашли не искавшие меня. Вот я, говорил я народу, не именовавшемуся именем моим». Исаия, 65 глава, 1 стих. Но это настоящее, полноценное спасение куплено не ценой тиши скота, не потоками проносимого на жертвенник елея, не ценой души египтян, ефиоплян и савеев, не потоками крови агнцев и козлов, а драгоценной кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, закланного за нас еще прежде создания мира. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего, Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел и жизнь вечную». Иоанна 3,16. Смерть Иисуса Христа – расплата за наши грехи и преступления, которые породили действующие в наших телах похоти, отцом и источником которых является дьявол. Вот почему Бог не хочет, чтобы мы думали, что Он нас такими создал, и никогда не согласится удовлетворять наши похоти. В настоящее время особое влияние на людей оказывают три демонических духа – дух гордости, дух сребролюбия и дух блуда. Особое место среди этих трех духов занимает дух блуда, который издавна приносил человечеству много горя. Первый мир погиб в результате глубокого разврата, но земля растлилась пред лицом Божиим, и наполнена земля злодеяниями. И воззрел Бог на землю, и вот она растленна, ибо всякая плоть извратила путь свой на земле. Бытие, 6 глава, 11-12 стихи. Содом и Гоморра были истреблены также за разврат, как Содом и Гоморра и окрестные города, подобно им блудодействовавшие и ходившие за иной плотью, подвергшись казни огня вечного, поставлены в пример. Иуда, 7 стих. Повествуя о состоянии Пятиградия и Иорданской окрестности, Содом, Гоморра, Адма, Шеваим и Сигор, Слово Божие говорит о глубине их падения в грех, употребляя слово «неистово». А праведного Лота, утомленного обращением между людьми неистово развратными, избавил. 2 Петра 2.7. Слово «неистовы», согласно толкового словаря Ожогова, означает необычайно сильный в проявлении чего-нибудь, буйный, безудержный. Следовательно, вышеупомянутые люди были одержимы глубокой страстью и совершенно не могли контролировать себя. Это один из грехов, который ревностно защищают некоторые христиане, убеждая себя и других людей, что их непомерное влечение к противоположному полу – нормальное явление, ибо Бог их такими создал. Для выяснения истины рассмотрим это конкретное явление и рассудим, точно ли это так, И почему Бог так строго осуждает блуд и другие половые грехи? Читая третью главу книги Бытия, находим такие слова. «И к мужу твоему влечение твое, и он будет господствовать над тобою». Бытие 3.16. Здесь Писание говорит о том, что Бог определил меру влечения человека к противоположному полу и подчеркнул это словами «к мужу твоему». Все дополнительные и посторонние связи являются грехом. Для тех, кто не вступил в брак, это увлечение легко контролируется и не создает проблем. Однако Библия говорит, что существует дух блуда, один из сатанинских духов, ибо дух блуда увел их в заблуждение, и блудодействуя, они отступили от Бога своего. На вершинах гор они приносят жертвы, и на холмах совершают кождение под дубом и тополем и терновинком, потому что хороша от них тень. Поэтому любодействуют дочери ваши и прелюбодействуют невестки ваши. Я оставлю наказывать дочерей ваших, когда они блудодействуют, и невесток ваших, когда они прелюбодействуют, потому что вы сами на стороне блудниц и с любодейцем приносите жертвы, а невежестве народ гибнет. Осия, 4 глава, 12 стих. Это местописание говорит о духовном блуде, о заблуждениях учения и о плотском. Любодействуют дочери и прелюбодействуют невестки. Здесь же и отмечено, что в это состояние их ввел дух блуда. В данном случае дьявол использует заповедь, данную Богом человеку еще в Едемском саду. «И благословил их Бог и сказал им, плодитесь и размножайтесь и наполняйте землю». Бытие, 1 глава, 28 стих. Этот закон был вложен в сердце человека, и результатом действия этого закона было влечение к противоположному полу. Это желание приравнивается к желанию кушать пищу и является нормальным явлением, которое легко контролируется человеком и в котором нет ничего греховного. Для того, чтобы ввести человека в блуд и сделать его преступником перед Богом, сатанинский дух, дух блуда, старается найти место в человеке, в его плоти. Он является источником похоти. И когда он находит место в человеке, то сотворенное Богом желание и дьявольское, пронесенное духом блуда, складываются вместе, и человек уже не контролирует себя, ибо в нем действует не просто желание, а страсть. Такие люди являются несвободными от греха, поэтому неженатые и незамужние любодействуют, то есть делают дела любви, плотское проявление чувств, которые запрещены Словом Божиим. Женатые и замужние прелюбодействуют. Для них, для женатых и замужних, позволительно физическое проявление любви, но по причине обитания в них духа блуда, который приносит непомерную похоть, они не могут быть удовлетворены и ищут дополнительные источники удовлетворения своей похоти, а также употребляют различного рода извращения. Что уводит людей в смущение, так это то, что этот порок часто преследует человека с раннего детства. В этом нет ничего удивительного, потому что этот грех, как и все другие, передается по наследству. В других случаях он приобретается в процессе жизни, но как бы то ни было, грех остается грехом, похоть остается похотью. Поэтому Бог, Священное Писание и Церковь Божья всегда будут провозглашать борьбу с похотями и бороться с ними. Каков же путь освобождения от различных похотей? Первое, в чем нуждается христианин – чтение Слова Божия. Читая Слово Божие, мы узнаем, что есть грех. Что есть грех? Ибо написано «Слово Твое – светильник ноги моей и свет стезе моей». Псалом 118, 105 стих. И еще, что же скажем? Неужели от закона грех? Никак. Но я не иначе узнал грех, как посредством закона, ибо я не понимал бы пожелания, если бы закон не говорил «не пожелай» Римлянам 7.7. Разоблачив через Слово Божие грех, нужно освободиться от него. Первым шагом в этом процессе является покаяние. Приходит оно в результате действия Духа Святого через Слово Божие. Сегодня стало очень модным проповедовать о любви Иисуса Христа к человеку, предлагать его дружбу и поддержку, и не указывать при этом на грехи, умалчивать о том, что грехи производят разделение между Богом и человеком. Человек легко и радостно соглашается иметь другом Иисуса Христа, но фактически остается нераскаянным и, как следствие, очень быстро становится отступником, потому что старое сердце, не омытое кровью Иисуса Христа, не способно жить по-новому. Если же проповедь была полноценной, и человек, осознав свое греховное состояние, глубоко раскаивается в своих грехах, Бог прощает все преступления, соделанные грехи, и освобождает частично от греховных желаний, похотей. Почему происходит только частичное освобождение? Это особый вопрос, на который нелегко дать всесторонний ответ. Но то, что это утверждение истинно, доказано практически в жизни каждого из нас, ибо все мы знаем свои пороки, с которыми ведем ожесточенную борьбу. Да и Слово Божие утверждает, что и святые Божьи человеки нуждаются в освящении. Неправедный пусть еще делает неправду, нечистый пусть еще сквернится, праведный дотворит правду еще, и святый доосвящается еще. Откровение, 22 глава, 11 стих. Итак, после покаяния христианин должен стать на путь освящения. Покаяние и освящение не одно и то же, хотя между ними существует неразрывная связь. Они имеют общую цель и многое другое. При покаянии Бог прощает все соделанные грехи, после чего дух человека становится живым для Бога, ибо соделанный грех делает дух человека мертвым для Бога, и дает частичное освобождение от грехов, греховных желаний. При освящении же Бог освобождает от греховных желаний или похотей, которые влекут к греховной жизни, к нарушению заповедей Божьих. Человек, свободный от греховных желаний, находится в духовной свободе. Для более глубокого понимания борьбы с плотскими похотями, значение крови Иисуса Христа в нашем спасении и борьбе с грехом. Рассмотрим следующий текст. «И вот благовестие, которое мы слышали от Него и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. И если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. И если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. И если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». Первое послание Иоанна, 1 глава, 5-9 стихи. Здесь Слово Божие представляет нам две категории людей. Первое – лжецов, которые говорят, что имеют общение с Богом, но ходят во тьме. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по истине. Вторая категория христиан – истинных христиан, которые ходят в Боге. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Для нас не представляют интереса лжецы, люди, представленные в первой категории. Но люди второй категории представляют несомненный интерес, ибо их святость связана с действием крови Христа. При детальном исследовании 7 стиха возникает несколько вопросов. Иоанн утверждает, что эти люди ходят во свете, подобно как он, то есть Христос, во свете. Это однозначное утверждение, что эти христиане живут святой жизнью, не грешат. Но тем не менее, после откровения о том, что данная категория христиан не грешит, следует пояснение, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Возникает первый вопрос. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то есть не грешим, от какого греха нас очищает кровь Христа? Откуда взялся этот грех? Следующий, 8 стих 1 главы того же послания Иоанна, говорит: «Если говорим, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас. Ставит еще один трудный вопрос. Еще в предыдущем 7 стихе утверждается, что кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха, то почему мы, утверждая, что не имеем греха, обманываем самих себя, и истины нет в нас? Сразу же напрашивается вывод, что кровь Христа бессильна омыть некоторые грехи, что, кстати, утверждают некоторые малоутвержденные души. Однако принять за истину, что кровь Иисуса Христа бессильна смыть грех, не можем, потому что Слово Божие неоднократно утверждает, что кровь Иисуса Христа очищает нас от всякого греха. Да и следующий, 9 стих утверждает, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Первое послание Иоанна, 1 глава, 9 стих. Для ответа на эти два важных вопроса вспомним наше рассуждение о грехе и соделанном грехе, и о том, что только соделанный грех рождает смерть. Напомним также, что грех еще называется похотью, а соделанный грех – это нарушение одного из Божьих требований, выраженное делом под воздействием похоти или греха. Имея правильное представление об этих истинах, легко находим ответ на два трудных вопроса, вставших перед нами. Если мы ходим во свете, подобно как Он во свете, то есть ведем борьбу с нашими похотями, которые часто склоняют нас к тому, чтобы мы совершили то или иное греховное дело. И если при всей, иногда жестокой борьбе, одерживаем победу над ними, то есть не совершаем греховного поступка, то мы не теряем спасения, данного нам Иисусом Христом, ибо дело греховное не совершено, только соделанный грех рождает смерть, а греховного желания, воюющего в членах наших, Бог как бы не видит, потому что смотрит на нас через кровь Христа, о чем и сказано, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Особо следует отметить, что в выражении «кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает от всякого греха» глагол «очищает» употребляется в настоящем неоконченном времени. Не «очистила» и не «очистит», а именно «очищает», что говорит о том, что кровь Христа непрестанно очищает нас, сохраняя наши души во спасении Божьем. Итак, Слово Божие истинно. Если мы ходим во свете, побеждая собственные похоти и различного рода искушения, тогда кровь Христа омывает нас, и мы находимся во спасении. Бог же, через кровь Христа, омывающую нас, не видит похотей, живущих в нас. Однако сказать, что мы не имеем греха, не можем, потому что знаем, каких трудов и борьбы стоит нам победа над похотями, живущими в нас. Конечно, эти рассуждения не относятся к тем душам, которые под воздействием похотей совершили греховные проступки. Эти люди находятся во тьме и смерти, поэтому кровь Иисуса Христа не может очищать их. Таким людям нужно глубокое покаяние, и только тогда кровь Христа очистит их от всякого греха. Дети мои, я пишу вам, чтобы вы не согрешали. А если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая пред Отцом Иисуса Христа праведника. Он есть умилостивление за грехи наши, и не только за наши, но и за грехи всего мира. Первое послание Иоанна, 2 глава, 1-2 стихи. Поэтому не стоит отчаиваться тем, кто переживает тяжелую борьбу со страстями и похотями. Если вы, хотя и с большим трудом, сохраняйте свою жизнь в чистоте и святости Божией, то кровь Иисуса Христа омывает вас и гарантирует вам спасение. И я пишу это потому, что многих людей, переживающих подобное состояние, дьявол смущает и, похищая веру, указывает на преследующий их грех, убеждая, что с таким сердцем невозможно быть спасенным. Однако, если мы противимся нашим плотским похотям и ненавидим их, это говорит о том, что это не есть желание нашего сердца, а действие враждебных сатанинских сил, в прошлые времена поработивших сердце. Дьявол же искусно умеет обвинять христиан и приписывать их сердцу всю нечистоту, вынесенную им в свое время, и убеждать их в том, что все похотливые желания – результат деятельности их собственного сердца. Дьявол прав только в том случае, если вы любите и постоянно совершаете тот или иной грех. А когда вам указывают на него, всеми силами защищаете его, пытаясь различными способами оправдать ваши поступки. Это будет свидетельством того, что вы слились в своем сердце с дьявольскими похотями и стали одним целым с ними. В этом случае дьявол прав. И при всем вашем желании, несмотря на ваше искусство оправдываться, вы не имеете жизни вечной и находитесь в смерти. Но когда вы испытываете в своем сердце борьбу и не желаете огорчать Господа своими поступками, Иисус на вашей стороне, и кровь Его даже в этой обстановке сохраняет вас во спасении. И только тогда, когда человек совершает греховный поступок и переходит на территорию врага, где кровь Христа уже не может омывать его, Бог смотрит на него уже не через кровь Христа, а напрямую, и видит его таким, каким он есть на самом деле, без очищающего действия крови Христа, видит его находящимся в духовной смерти. Конечно, сердце, переживающее жестокую борьбу с похотями, не доставит радость ни вам, ни Богу, потому что Бог хочет видеть христиан свободными от всяких похотей. Сам человек во время искушения переживает ужасный дискомфорт, теряет много духовных и физических сил. К тому же несвободный человек не может полноценно трудиться для Бога, ибо основные силы теряют для борьбы с собственным грехом, а для Господа не остается ни сил, ни времени. Однако в духовную свободу можно войти только через победу над похотями, и Бог это знает. Поэтому в Откровении Иоанна, в послании семи церквам, он 7 раз употребил слово «побеждающие», ибо только они достигнут вечной цели. Говоря «побеждающее», Господь сказал, что в жизни верующих людей будут трудности. Они сами в себе будут переживать борьбу с грехом до тех пор, пока не войдут в духовную свободу. Ибо без борьбы нет победы. А борьба сопровождает тех людей, которые не свободны от греха, ибо свободному человеку не с чем бороться. Рассуждая о плотских похотях и благочестивой жизни, мы подошли к вопросу святости. Это один из главнейших вопросов Священного Писания, потому что Библия говорит, что без святости никто не увидит Господа, а в Царство Небесное не войдет ничто, преданное мерзости и лжи. Вопрос святости – это вопрос вечности. Конечно же, чтобы иметь жизнь вечную, нужно иметь святость Божию. Никакая другая святость не устраивает Бога, ибо Писание говорит, что наша праведность, как запачканная одежда. Божья святость дается нам даром через Голгофскую жертву Иисуса Христа в день нашего покаяния, через омытие кровью Иисуса Христа наших грехов и преступлений. И только такая святость будет для нас пропуском в жизнь вечную. Однако Богу не безразлично, что представляет наша святость, то есть наша духовная свобода, в ее естественном виде, вне крови Иисуса Христа. Да и нам самим неприятно жить с христианами, в которых бушуют похоти, неоднократно выражающиеся в действиях и которые доставляют массу неприятностей всем членам церкви. Многие из таких людей очень искренни и имеют ценное качество каяться и просить прощения у людей и у Бога. Прося прощения у Бога, они вновь снова и снова входят во спасение, потому что Бог по милости своей опять и опять дает им свою святость, но тем не менее, нанесенные ими раны другим людям болят. Им трудно поручить какое-либо дело, потому что они всю свою жизнь проводят в том, что грешат и каются. На все остальное им просто не хватает сил и времени. Я нисколько не сомневаюсь, что многие из них, благодаря их способности искренно каяться, будут проводить вечность со Христом, потому что Он сказал: «Приходящего ко мне не изгоню вон». Однако такой образ жизни не устраивает ни их самих, ни Бога, ни Церковь, потому что не для такой жизни нас призвал Господь. Поэтому, чтобы сохранить себя в святости Божией после покаяния, нужно бороться с оставшимися в сердце грехами и одерживать победу, прося одновременно Иисуса Христа освободить от греха, то есть от греховных желаний или похотей. В этой борьбе человеку надлежит принимать самое непосредственное участие. Вот что об этом говорит Слово Божие. «Итак, умертвите земные члены ваши, блуд, нечистоту, страсть, злую похоть и любостяжание, которое есть идолослужение. А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие уст ваших, не говорите лжи друг другу. Колоссянам, 3 глава, 5-8 стихи. Повеление, выраженное глаголами «умертвите» и «отложите», относятся непосредственно к христианам, которые не свободны от вышеуказанных грехов. Эта обязанность возлагается на них самих. В чем заключается наше участие в этой борьбе? В том, что мы сами по себе не способны умертвить дела плотские, говорит следующий текст Писания, ибо без меня не можете делать ничего. И еще. Итак, если Сын освободит вас, то вы истинно свободны будете. Евангелие Иоанна, 8 глава, 36 стих. Писание указывает нам, какими божественными методами и каким оружием мы должны пользоваться, чтобы умертвить дела плотские. Прямой ответ дает следующий стих из Слова Божия. «Ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела плотские, то живы будете». Римлянам, 8 глава, 13 стих. И еще несколько стихов. «Итак, нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но по духу, потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона греха и смерти». Римлянам, 8 глава, 1-2 стихи. Слово «сочетание» «духом умерщвляются дела плотские» указывает, что личностью, умерщвляющей грехи, является наш собственный человеческий дух, который в Священном Писании иногда называется духом жизни, потому что именно он заставляет жить наше тело. Ибо написано: «Тело без духа мертво». Послание Якова, 2 глава, 26 стих. А последующий проведенный нами текст с выражением «закон духа жизни во Христе Иисусе» уточняет, что усилий нашего собственного духа недостаточно, чтобы победить грех. Нужно, чтобы он был сокрыт во Христе Иисусе. Для более ясного понятия, что происходит, когда человек живет по плоти и по духу, хочется обратить внимание на некоторые истины. Центром и источником нашей жизни является наш человеческий дух, который еще называется и духом жизни, или дыханием жизни. «И создал Господь Бог человека из праха земного», материальная или физическая часть человека, наше тело, которое было мертво, «и вдунул в лицо его дыхание жизни, вселил дух человеческий, и стал человек душой живой». Бытие 2.7. Как уже было отмечено раньше, Бог в нашем духе записал заповеди, относящиеся к нашей плоти и к нашему духу. Плоть без духа является мертвой материей, а потому ни за что отвечать не может. Это мы видим в день смерти человека, когда дух оставляет тело. Выходит дух его, и он возвращается в землю свою. В тот день исчезают все помышления его. Псалом 145, 4 стих. Поэтому дух наш отвечает и за тело наше, и за себя самого. Это подтверждается следующим текстом. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем?» Человек состоит из тела и духа. Когда они разделены смертью, то есть две составные части человека – тело человеческое и дух человеческий, но нет человека. Назовем некоторые заповеди, записанные в нашем духе и предписывающие нашему духу заботиться о теле или плоти. Заповедь о насыщении, о размножении, о сохранности целостности плоти и другие. К заповедям, относящимся непосредственно к нашему бессмертному духу, является заповедь хранить себя от духовной смерти, от греха, желание питаться Словом Божьим, иметь общение с Богом, молиться и так далее. Законы или заповеди, относящиеся к духу, стоят выше заповедей, относящихся к плоти, потому что когда дух наш поражается грехом, независимо от того, является это скверной плоти или духом, то он теряет жизнь вечную, а вместе с тем не имеет будущности и наше тело. Тело же, если оно даже и будет поражено болезнями и умрет, оно не лишает наш дух вечной жизни, если он сокрыт в Боге. Когда в теле человека живут похоти, они усиливают, как уже было отмечено, голод заповедей плотских. Этим голосом являются соответствующие плотские чувства. И тогда наш дух, следуя за этими чувствами, игнорирует голос заповедей, относящихся к нашему духу, и трудится только для плоти. Такой христианин называется плотским, потому что он живет по плоти, то есть для плоти. Библия о таких людях говорит: «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют». И далее: «Потому что плотские помышления – вражда против Бога, ибо законы Божии не покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не могут». Римлянам 8 глава 5-8 стихи. Для того, чтобы отказаться от подчинения плотским заповедям, нужна сила. Тем более, что дьявол через похоти поддерживает именно плотские законы. А потом на практике нашему духу нужно преодолеть сопротивление дьявола, чтобы умертвить эти похоти, то есть стать на сторону духовных заповедей и не дать проявиться плотским похотям. Сам он этого сделать не может, ввиду того, что дьявол гораздо сильнее. Поэтому Библия предлагает нашему духу сокрыться во Иисусе Христе. Когда Иисус Христос наполняет нас собою, то Он усиливает наш дух, и тот становится на сторону духовных заповедей, то есть побеждает зов плоти и живет по духу, для духа. О таких людях Писание говорит: «Но вы не по плоти живете, а по духу, если только Дух Божий живет в вас». Римлянам 8 глава 9 стих. Выражение «если только Дух Божий живет в вас» проясняет еще одну истину: каким образом Христос Иисус живет в нас. Всем известно, что после своего воскрешения Христос в день Вознесения вознесся на небо. Сказав сие, Он поднялся в глазах их, и облако взяло его из вида. Деяния апостолов, 1 глава, 9 стих. В настоящее время Иисус находится на небе, одесную Бога. «Сказал Господь Господу моему, сети одесную меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Евангелие от Матфея, 22 глава, 44 стих. Господь Иисус неоднократно во время своего земного служения приготавливал учеников к тому, что Он их оставит. Однажды объяснил им, что так будет лучше. «Но я истину говорю вам, лучше для вас, чтобы я пошел. Ибо если я не пойду, Утешитель не придет к вам. А если пойду, то пошлю его к вам». Евангелие от Иоанна, 16 глава, 7 стих. Дух Святой сегодня трудится на земле, выполняя волю Божию, волю Иисуса Христа. Когда же придет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину, ибо не от себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит меня, потому что от моего возьмет и возвестит вам. Евангелие от Иоанна, 16 глава, 13-14 стихи. Эти места Писания говорят о том, что сегодня Дух Святой в точности исполняет волю Иисуса Христа. Иисус Христос, как Личность, находится на небе. И с этой точки зрения это то же, что и Христос. Поэтому в настоящее время Иисус живет в христианских сердцах через Дух Святой. Этот вывод подтвержден 8 главой послания к Римлянам. Во 2 стихе выше названной главы написано, что закон Духа жизни во Христе Иисусе дает возможность христианину жить по Духу, быть свободным от закона греха и смерти. А в 9 стихе написано: «Но вы не по плоти живете, а по Духу, если только Дух Божий живет в вас». Здесь уточняется, что именно Дух Божий, живущий в сердце, дает возможность жить по Духу. Дальше же опять следует выражение: «Если же Христос в вас, то тело мертво для греха, но Дух жив для праведности». Убеждая опять, что благодаря живущему в нас Иисусу Христу мы умерщвляем плотские похоти, Писание 11 стихом 8 главы опять повторяет нам, что в нашем сердце живет Дух Святой, Дух Божий. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим в вас». Это Дух Святой сделал специально, когда внушал апостолу Павлу таким образом объяснить эту истину, что Иисус Христос, находясь как Личность на небе, живет в христианских сердцах через Дух Святой, посланный в день Пятидесятницы. В своих рассуждениях мы подошли к выводу, что силой, укрепляющий наш дух для умерщвления плотских похотей, является Дух Святой. Так же и Дух подкрепляет нас в немощах наших, ибо мы не знаем, о чем молиться, как должно, но сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями неизреченными. Римлянам 8 глава 26 стих. Бог крестит Духом Святым, а уже крещенных или получивших Дух Святой исполняет Духом Святым по молитве. Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого прощащему него. Лука, 11 глава, 13 стих. И еще. «До ныне вы ничего не просили во имя Мое, просите и получите, чтобы радость ваша была совершенна. Просите, и дано будет вам, ищите, и найдете, стучите, и отворят вам. Ибо всякий прощащий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят». Матфея, 7 глава, 7-8 стих. Жизнь победы – прекрасная жизнь. Но это не есть та полнота, о которой говорит Иисус Христос. Бог желает нас ввести в такую духовную свободу, чтобы наше сердце было свободно от всяких пороков и плотских похотей, чтобы нам не растрачивать наших духовных сил на борьбу с грехами собственного сердца, а направить их на борьбу с дьяволом за другие души, порабощенные грехом. Поэтому время сражения с грехами – это всего лишь промежуточный этап перед входом в духовную свободу. Следовательно, находясь в состоянии борьбы с грехом, одерживая победу над действующими во плоти похотями, нужно просить Господа не только о победе над ними, но и о совершенном освобождении от них. Иногда приходится очень долго сражаться с духовной свободой, а так как мы знаем, что это борьба со злыми духами, то Слово Божие предлагает мощное оружие для борьбы с ними – молитва с постом. Иисус же сказал им: «По неверию вашему, истинно говорю вам, если будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей, перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас, сей же род изгоняется только молитвой и постом». Матфея, 17 глава, 20-21 стихи. Конечно, данное место Священного Писания Христос выразил по отношению отрока, над которым дьявол имел полную власть, ибо о нем написано: «Он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду». Положение человека, над которым имеет власть похоти, не сравнит с данным отроком. Однако и в данном случае мы имеем дело со злыми духами, оказывающими влияние на наше сердце через плоть. Поэтому и средство избавления от них одно – молитва с постом. Состояние свободы, обретенное в борьбе с грехом, прекрасное, ни с чем не сравнимое состояние, которое по нашей просьбе дает Иисус Христос. Оно позволяет жить полноценной жизнью для того, кто искупил нас на Голгофском кресте и дал нам такое обещание: «Ибо я живу, и вы будете жить». Евангелие от Иоанна, 14 глава, 19 стих. Остается только добавить, что обретенную свободу нужно хранить, бодрствуя в молитвах, пребывая в Слове и присутствии Божьем. Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожден от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Первое послание Иоанна, 5 глава, 18 стих. Аминь.